Глава 4. В 5 километрах от железной дороги. Некоторое время спустя. На скалистом выступе с видом на обширный участок железной дороги на настоящем деревянном троне сидел высокий золотовласый мужчина. Его лицо было закрыто золотой анатомической маской, изображающей горделивое лицо. Мужчина через трубочку пил ванильный раф на миндальном молочке и внимательно наблюдал за сражением внизу. Часть поезда уже была отсечена, но она не особо интересовала блондина. Куда больше интересовала оставшаяся часть. Но она и огрызалась. Автоматические пушки, стрелки, да даже аристократы, среди которых немало магов, старательно отбивались от чудовищ, которые волнами выбирались из леса. Монстры были расставлены по лесу эдакими кирпичками и начинали выбегать из леса, когда поезд добирался до них. Сейчас поезд прорвался через горных горилл, а его уже встречают Зарру, шестилапые чудовища, напоминающие лис в черепашьем панцире. Они весьма быстрые и бронированные. «О, великий, а почему бы просто не остановить поезд?» — раздался голос одного из 6 помощников гордости. Все они были худыми и облачены в обтягивающие черные костюмы. «Это неинтересно. Пусть они поборются и посопротивляются», — хмыкнул блондин. «А потом Зябликов увидит большого папочку и сам сдастся. Ну а если не сдастся, все чудовища, которые выбрались из леса, догонят их и уничтожат». «Но его же нужно взять живым». «Живым. Но о том, будет ли он при этом пожеван, в приказе ничего не сказано», — хохотнул мужчина и продолжил пить свой раф. «К тому же схватить его должна группа этих неудачников. Мое дело — заманить и истощить его». Он отмахнулся от надоедливых слуг и продолжил контролировать свою армию чудовищ. Это, конечно же, было нелегко. Но не настолько, сколько времени пришлось собирать тварей. Правда, большую часть работы выполнили помощники, половина которых погибла в процессе. Но это их работа. Жить и работать на благо господина. «Хо-хо-хо-хо! Сопротивляются!» — смеялся блондин, глядя на настоящее побоище. Поезд выглядел побитым и где-то горел, а сражения шли даже на крышах вагонов. Ну и внутри некоторых. «Похоже, поезд падет куда раньше. Где же ты, Зябликов? Почему скрываешься? Боишься меня?» «Боится, боится», — поддакивал стоящий рядом помощник в обтягивающих одеждах. «Он боится вас, о великий», — добавил второй, держащий бинокль, чтобы гордость мог видеть поезд и то, что там происходит. «Поэтому и не тратит силы, он ведь трус, так что гарантированно попытается сбежать». «Ну да, скорее всего, так и есть. Но на то там и стоит группа неудачников. Если они и в этот раз облажаются, я подам рапорт на их понижение. Нечего таким ничтожеством быть вровень со мной». «О, великий! Вы велики!» Все 6 упали на колени и начали кланяться в землю. Раз за разом. Но вдруг сияющее копье ударилось о спинку трона. Но его даже не поцарапало. «Барьер, да? Что ж, придется вас убивать по старинке», — раздался мужской голос, шокировав агентов. «Там же, Сергей». Я задолбался. Вот ей-богу, задолбался. Вокруг этой горы столько чудовищ на охране, да и такое разнообразие. Уф. Проще было всех оленей перебить, чем пробиться сюда. Но главное, что я уже здесь. «Ну и видок у вас, конечно. Вы что, сбежали из голубой устрицы?» «Не, ну реально. Все худые и в обтягивающей одежде на голое тело. Фу-фу-фу». «А? А там кто?» — недоумевал блондин, указывая вниз. «У вас завелась крыса», — заулыбался я, нагло обманывая. «Так что я знал о вашем плане и перехитрил вас. Тебя сдали, голубок, и сейчас я тебя убью». «Сдали? Меня?» — расширил тот глаза. Даже через маску было видно. И расхохотался. «Обмануть человека, который может влиять на разум? Да ты идиот! Я легко определяю ложь, а еще могу сделать так. Мальчики!» После крика блондина шестером мальчиков схватили трон блондина и развернули ко мне лицом. Цирк, да и только. «В моих сил!» — только он начал говорить, как ему в лицо прилетела алхимическая бомба с огненным порошком, который зажигается при контакте с воздухом. «Глупец!» — выкрикнул тот, и пламя разлетелось в разные стороны. «Моя сила безгранична, и я велик и могуч!» «Телекинез, значит, воздействие на материю силы и мысли?» — кивнул я своим мыслям. «Вот только что скажешь о своих шестерках?» «А?» — он зазирался, а его прислуга уже догорала. «Ах ты, мразь!» В этот момент в него уже мчался топор, но оружие вдруг остановилось перед его лицом. «Идиот! А теперь умри от своего же оружия!» — рявкнул тот, и мой топор полетел обратно в меня. Но я перехватил его и метнул обратно, а потом еще и еще. «Ты!» — психовал тот, после того, как уже в 20-й раз перехватил топор и метнул в меня. А я перехватывал его в полете и бросал обратно. «Что я? Весело же!» — хохотал я. «Значит, ты хочешь вывести меня из себя и ослабить? Хороший план, да. Но ничего не выйдет. Я читаю твои мысли, а еще...» Он аж зашипел. «Я могу подчинить тебя!» Он резко вытянул левую руку и будто выстрелил из пальца, а мне ударило в голову. Ощущение, будто двуручным молотом огрели. В глазах поплыло и потерялось равновесие. Ненавижу эту дрянь. «Шш! Да, милая, я знаю, что ты со мной. Спасибо». На автомате захотелось потянуться к Мии, но сейчас было не до этого. Я вливал силу в змею, а она защищала меня от ментального воздействия псионика. Битва в моих мозгах шла нешуточная. Словно Годзилла и Кинг-Конг решили устроить свое побоище. Но вместо Токио полем боя были мои мозги. «Кто ты? Как ты смеешь мне мешать?» — кричал блондин на троне. Но Мия не ответила. Все ее силы были направлены на сражение. И как хорошо, что я успел съесть пару сердец на пути сюда. Маной зарядился. Вдруг моя голова еще сильнее заболела, и пришлось присесть. Сражаться я сейчас не могу, как и нормально шевелиться. Зато могу помочь змейке. Выдыхаю и концентрируюсь на своей душе. Вижу, передо мной не огромная душа, как я изначально думал. Могучие духовные практики могут своей душой воздействовать на реальный мир. К примеру, скалу поднять силой мысли. Здесь же обычная душа, а воздействие на меня магическое. Поэтому я пытаюсь воздействовать душой на душу гордости. Опытные приручители монстров способны поражать душу противника и блокировать его хранилище душ. Но это кто-то на уровне декана или директора. Но мне и не нужно такое, а достаточно лишь отвлечь. Что делать, я не знаю. Но примерно понимаю, как когда-то я в Иркутске прорвался через дуэльный барьер, так и сейчас. Концентрирую духовную силу, собираю ее в иглу и метаю в противника. Не долетело, попросту развеявшись. Пробую снова и пытаюсь понять причину провала, однако раз за разом неудача. Я уже пытался представить, как игла поражает противника, и себя иглой представлял. Все не то. Но только я попытался успокоиться и отвлечься, как осознание пришло само собой. Я слишком много думаю. Мои мысли сбивают волю, вложенную в иглу. Поэтому я расслабился, даже позабыл про то сражение, что происходит внутри моей головы. И кровь, текущую из носа и ушей. Выдохнул и метнул иглу. «Ах!» — простонал гордость и слегка отвлекся. «Духовный практик, да! Это тебя не...» «Похоже, помогает», — хохотал я, а блондин разозлился. И в этот момент... «Утренняя колбаска?» — с недоумением в голосе произнес блондин, а миг спустя его поразил мощнейший поток электричества, сантиметров 30 в диаметре. «Фррррр!» — объявилась Блэр, задача которой была думать о какой-нибудь фигне и нападать на гордость. «Но утренняя колбаска? Что это вообще?» Мужчину смело, а его трон раскурочило на части. Давление на голову тут же пропало, и я взорвался маной, да так, что аж хлопок услышал. Мана полилась в мышцы, в сердце, мозг и вены, разгоняя организм и тело. Резко вскочив, терпя боль в голове, рванул в атаку, за мгновение преодолевая огромное расстояние. Гордость же, перекатившись, хлопнул по земле и, словно стрелка часов, поднялся на ноги. Он тут же ударил по мне псионикой, намереваясь оттолкнуть, а я ударил кулаком. Но не противника, а бил воздух, распространяя свою ману. Мана вырывалась из моего тела, словно сотни гейзеров. И когда две силы столкнулись, моя рука будто повязла в болоте, а потом и я сам. Но не остановился. Поэтому миг спустя навалился на дрыща в маске и повалил его. Он завизжал и ударил ладонями по моей груди, отталкивая. Вот только я успел схватить того за одежду, и полетели мы вместе. Но перед падением я, развернувшись в полете, метнул того на каменный пол, а потом и сам упал, создав направленный взрыв маны. Локоть вонзился в грудь гордости, но псионическая защита оказалась крепка. Меня тут же отбросило метров на 5 назад, однако я приземлился на ноги и уже мчался в новую атаку. «А насколько силен твой вестибулярный аппарат?» Я подскочил и схватил блондина за ногу, после чего принялся бить им по каменному полу, размашисто так. «Шш!» Мия на моем поясе довольно шипела и просила продолжать. Она тянула из меня силы и что-то делала. А рядом рычала Блэр, готовясь помочь мне. «Шш! Шш!» Змейка попросила помочь и разозлить псионика. «Эй, блондин, у тебя волосы — это парик, что ли? Еще и прыщи на шее. Ты что, урод? Фу, какая страшная родинка на ухе. А маникюр какой низкокачественный. Говно какое-то за 100 рублей». «Ш-ш-ш!» Мия хвалила меня. Блондин хоть и не мог ничего ответить, потому что его лицо то и дело целовалось с каменным полом, но ментально он кричал от ярости. И вдруг воздух вокруг изменился. Аж стало легко дышать, наследом раздался хруст. Это лицо блондина размазалось об камень. «Ш-ш-ш!» Мия развеялась и вернулась отдыхать. Перенапряглась. Она умница. Отлично сработала. «Ты тоже молодец», — улыбнулся подошедший Блэр и погладил по голове. «Но что за утренняя колбаска?» «Р-р-р», — сделала она вид, будто не понимает. И вот мне непонятно, притворяется она или действительно не понимает. Вытянувшись и похрустев косточками, принялся осматривать труп. Хм, ни одного артефакта. Вообще ничего полезного. А вот трон... «Уху-ху, а неплохо!» Наклонившись над развалинами трона, вытащил из него магический реактор. «Эта штука и барьер держит, и системой маскировки обладает, и много чего. Жаль, я не артефактор, не смогу починить, да и собрать что-нибудь. Так что продам задорого». «Пр-р-р-р!» Услышав рычание, направился на звук и увидел огроменные походные сумки, одну из которых вскрыла лиса и нашла запасы провизии. Безглютеновый хлеб, сверчковые булочки, в общем, всякая дрянь. Но нашлось и кое-что интересное. Бытовые артефакты, причем дорогие. Немного магических манокристаллов, различное оружие и целый палаточный лагерь. Ого, крутая штука. Можно собрать полевую баню, комфортабельную палатку на 2 помещения, походный туалет, и даже полевая кухня имеется. Это все было в 4 больших походных сумках, и оно не уместится в кольце. Нужна Альма, а она еще не восстановилась. Ладно, повезет Блэр. Продолжив обыск, нашел специальный телефон, но он уже плавился, как и тело маски, долбанная система защиты. Жаль. А вот радиостанция стояла. Для чего она здесь, вполне очевидно. Для связи с другими масками. «Алло, алло, меня слышно?» — включил я микрофон. «Первый готов. А вы можете не убегать, скоро я и за вами приду». Да, я нагло обманывал. Пытался заставить их отступить. Новое тяжелое сражение мне сейчас не потянуть. Да и я почти пуст. Алхимия тоже почти на нуле. Про ману и духовную силу вообще молчу. Отсортировав добычу, все, что надо, погрузил на лесу или в кольцо. после чего подошел к краю обрыва и с помощью бинокля, которых здесь валялось прилично, поглядел на поезд. Монстры, из которых спало наваждение, отступали в лес. Некоторые сражались друг с другом, а где-то вдали шло серьезное сражение. Хм. Неужели монстры гордости напали на остальных масок? Забавно. Но судя по тому, как там валятся деревья, монстр там спрятался мощнейший. Видимо, он должен был остановить поезд. А как же вернуться за нами? Вы офигели?» Поезд рванул вперед и поспешил свалить. Очуметь! Простолюдинов попросту бросили, даже несмотря на то, что угроза чудовищ пропала. С другой стороны... Хе-хе-хе. Теперь вся эта добыча моя. Вообще вся. Му-ху-ху-ху-ху. Запрыгнув на лисицу, поспешил к простолюдинам. За них я не волновался. Там пума на страже. А еще она стаскивает оленей в одну кучу. А вот с медведями она уже не справится, слишком тяжелые. Некоторое время спустя я прибыл к вагонам. Здесь уже было многолюдно. Народ покинул вагоны, и сейчас люди решали, что делать дальше. Их было две группы — крепкие мужчины с одной стороны и остальные пассажиры с другой. Соотношение примерно равное. А еще почти нет раненых. Ушибленные — да, но не более. «Не вернутся они! Кинули нас, как обычно!» — выкрикнул крупный мужчина в водолазке и широких штанах. На вид наемник. «Поэтому хватит нести бред! Мы сами по себе!» «Вот-вот, аристократы не вернутся за нами. Для них мы лишь расходный материал», — добавил тот тип, которого ранее побили. Ну, он еще на меня быковал. «Не мешайся», — рыкнул на него, судя по всему, командир. «Нам нужно выходить, пока эти трупы», — указал он на оленей, «не привлекли больше чудовищ». «Ну так уходите, а мы подождем спасателей», — выкрикнула женщина из толпы. «Да-да, вдруг вы будете использовать нас как откуп от монстров», — добавила одна бабулька. «Да какой откуп? Твари больше любят себе подобных, чем людей», — рыкнул командир наемников. «С нами убийца-чудовищ, он защитит», — раздался знакомый голос. «Он свалил нахрен, кого он защитит?» — ответил один из наемников. «Тогда зачем он оставил своего питомца? Он вернется», — не сдавалась Дарья. Я же неторопливо шел к ним. Было темно, так что на меня особо внимания не обращали. И это глупо для наемников. А как же дозоры? Или они собрались уходить уже прямо сейчас? Тогда понятно. «Ага, верь в чудо!» — хмыкнули ей в ответ. «И оно явилось!» — подал я голос, и все резко обернулись ко мне. «Уходить отсюда глупо!» «Множество трупов приманит тварей!» — возразил наемник. Я посмотрел на него, как на идиота. «Кто, по-твоему, убил их всех? Вы, что ли?» — окинул наемников презрительным взглядом, спрыгнул с лисы. «Кто хочет, уходите. Я же останусь здесь и буду дожидаться спасательного поезда. А монстров, которые придут, я попросту убью». Стащив с лисы тяжелые сумки, похлопал Блэр по спине и разрешил подкрепиться оленятиной. Но тут же был сбит с ног. «Шкуру сдерешь», — простонав, отцепил от себя любвеобильную пуму. У нее очень шершавый язык. С его помощью кошки слизывают мясо с костей, прям как наждачкой. Поднявшись, посмотрел на людей. «Идите спать. Кому не спится, можете помочь. Нужно собрать все туши в округе». «Ну вы налево, вы направо», — раздал указы командир наемников, и люди разошлись. Точнее, разбежались и принялись стягать туши. Хм. Быстро они передумали. К ним присоединилось еще несколько человек, остальные кто куда. Кто-то остался смотреть, а кто-то спать. Ну а я — собирать добычу. Что есть ценного в пятнистом Нире? В этом олене переростки, конечно же, рога и череп. А еще его детородный орган. И нет. Он не для лекарств, которые повышают потенцию. Это деликатес, и его едят. Так что собирать его я не стал. Шкура и органы тоже имеют ценность, но рога вдвое ценнее, чем вся туша оленя. Так что я не собираюсь заморачиваться. Просто рублю голову и складываю в кучки. довольно быстро собралась целая гора, а народ все тащил и тащил тела. Мр-мр-мр. Пока отдыхал, ко мне начала ластиться пума. «Что?» Она просунула голову под моей рукой и взглянула таким голодным взглядом, что мне и самому захотелось поесть. «Хорошо, хорошо», — рассмеялся и погладил монстра по голове. «Но знаешь, там впереди я видел вепри и рептилий. Они вкуснее». «Шумяу!» Она шустро отскочила от меня и, подбежав к лисе, которая сытая лежала и отдыхала, ударила лапой по затылку и побежала прочь. Блэр вскочила на лапы и, рыча, помчалась в погоню. Кажется, эта пума — неплохой манипулятор. Но я немного отвлекся и сходил, да, нарубил несколько деревьев. Потом нарубил поленьев и притащил к вагонам, начал готовить костер. А когда пламя стало достаточно сильным, принялся собирать походную кухню. Не думал, что трофей так быстро пригодится. «Господин убийца-чудовищ, может, вам нужна помощь?» — ко мне подкралась Дарья с матерью. «Можете», — кивнул им. «Кто-нибудь ходил в вагон-ресторан? Повара, кстати, есть?» «Нет, вроде их». «Ясно. Значит, в той части поезда были. Ладно, нужны специи. Посуда, наверное, тоже». «А что вы хотите сделать?» «Поздний ужин или ранний завтрак». Я посмотрел на луну, и пока непонятно, что было, ночь или утро. «Я бы подкрепилась», — девочка посмотрела на мать, и миг спустя обе умчались в вагон-ресторан. Он, правда, был перевернут, но кто знает, вдруг найдут что-нибудь. Я в плане поисков женщин не смею недооценивать. Помню, носки свои час искал, а потом пришла сестра и ткнула пальцем в них. «Магия! Я ведь там 5 раз искал». Вскоре я натаскал еще брёвен, чтобы удобно было сидеть. Ну и звери вернулись. Блэр тащила огромного кабана, а пума — ящерицу весом в 0,5 тонны. Но мне ведь их еще разделать нужно. Так что отправил питомцев тащить медведей. Сам же принялся за мясо и готовку. Эти монстры имеют низкую редкость и, соответственно, низкие вкусовые качества. Как это взаимосвязано? Ну так будь они вкусными, их бы начали ловить и убивать. Они быстро стали бы редкими. А так, никому нафиг не нужные монстры, плодят себе сколько хотят. Однако есть пара хитростей, как сделать такое вот посредственное мясо более вкусным. Берем сало вепря и в нем варим оленину. Но не мышь, сынок, а мясо с брюха оленя. Оно там нежнее и сочнее. Добавляю кубики из мяса ящерицы. Оно очень сухое, прям как курица. Мясо ящерицы заберет в себя весь лишний жир и сок. Далее набросал немного сухой зелени, которую нашли в вагоне-ресторане. Как я понял, там вообще хаос. Все перевернулось, разлилось и капец. Но что-то да нашли. Однако что-то народу много собралось. Пришлось сделать второй костер и вторую кастрюлю. Подмечу, что большую. Вот их и притащили вдоволь, как и чашек. «Ой, как вкусно!» Дарья замучала от счастья, да и не только она. Первые, кто смог попробовать блюдо, оказались в восторге. Правда, половину кастрюли я сразу отлил лисе с кошкой. И пока готовилась вторая кастрюля, занялся вепрем. Жареная свининка, вкуснота. «Черт, за последний год ничего вкуснее не ел!» — воскликнул один из наемников. «Ох, порадовал бабушку на старости лет!» Народ нахваливал. Да и я пару кусочков урвал. Очень даже неплохо, но... 3 балла из 5. С минусом. А вот свинка вышла что надо. На 3-ку, без минуса. В меру жирная и сочная. Запах стоял умопомрачительный. Настолько, что люди просыпались и полезли к нам. Благо, еды хватило на всех, так как я готовил, как обычно, много. Наемники нарубили бревен, так что всем было где присесть. Постепенно ночной жор превратился в нечто большее. Люди повеселели и осмелели. А как я закончил с оленями, мы устроили огромное пожарище. Сперва вырыли яму, используя парочку лопат, что нашли в поезде, и подручные средства, после чего содрали травку вокруг нее, и набросали туда оленей. В итоге вышел оленей холм. И горел он знатно. Тем временем питомцы таскали чудовищ, которых уничтожили защитники уехавшего поезда. А я вырезал самые ценные части. Работы было много, и доверить ее некому. Разве что позволил наемникам выковырить мозги из оленьих голов. Постепенно и остальной народ подключился. Спать уже никому не хотелось. А потом мы подняли вагоны. Для толпы крепких мужчин и двух питомцев это оказалось вполне по силам. И весьма вовремя сделали это, так как со стороны Красноярска, который мы вчера проехали, с рассветом прибыл экстренный поезд, который скорее напоминал крепость на рельсах. Народ был счастлив. Некоторые женщины даже разревелись. А потом началось самое веселое. Объяснить солдатам, что за хрень тут произошла. Откуда тут целое поле, усеянное рогами оленей и все остальное? Но наличие Блэр и Алой Пумы, которые решили пока назвать «красной», существенно помогло с переговорами. «Значит, вы хотите, чтобы мы собрали все тела и всю добычу, потом продали за вас?» — недоумевал командир поезда. Это был сильный воин-маг. Ему было лет 50, и в нем видно бывалого вояку. Стояли мы перед военным поездом, которому уже подцепили наши вагоны. Они в целом в порядке, но кроме вагон-бара. Его мы вытолкали подальше, у него колеса повреждены. «Да, так как нас кинули, то и добыча, что настреляли беглецы, тоже наша. Я уже все сфотографировал и по возвращению передам своим юристам. Вам за посредничество 10%. Также 10% распределите между всеми пострадавшими». «Тогда задержится возвращение». «А вы что, хотите, чтобы здесь собрались падальщики и монстры? Нужно все прибрать», — улыбнулся я. Пришлось ему согласиться. Так что вместо хорошего сражения солдаты использовались для «неси-таскай». Ну ничего, им полезно будет размяться. Там же, в поезде, я составил письменный документ, в котором я предъявил свои права на всю добычу и распределил доли с продажи. Все было подписано и зафиксировано на телефон. Так что в ближайшем будущем ожидаю получить неплохую сумму денежек на свой счет. Сейчас же мы едем... Нет, не в Красноярск, едем вперед, так как нужно ведь убедиться, что дорога в безопасности. Поэтому, Академия, я возвращаюсь.